Гламур – идеология победивших углеводородов. Эпиграф. Некоторые эксперты утверждают, что в современном обществе нет идеологии, поскольку она не сформулирована явным образом. Но это заблуждение. Идеологией анонимной диктатуры является гламур. Виктор Пелевин. Empire 5. Конец эпиграфа. Вопреки расхожему мнению, гламур – это не пайетки, куршевель и леопардовые стринги от ковали с бусинкой в заду. Речь о вещах серьезных, и Пелевин прав. Что бы ни писали партии в своих программах, как бы ни ругали их ехидники за отсутствие хоть каких идей, главной и тотальной идеологией современной России является торжествующий гламур, то есть нарочитое, показательное и шикарное потребление. Гламур, с одной стороны, избыточное потребление поддерживает, а с другой – одухотворяет. Точно так же марксизм поддерживал и одухотворял социальный передел в 1917-м. Именно показное безоглядное потребление и делает нас сегодня единой нацией, от Романа Абрамовича, покупающего четвертую океанскую яхту, до бедной студентки, хватающей на распродаже третий топ со стразами. Здесь возникают как минимум два интересных вопроса. Насколько широко гламур заразил или поразил Россию? И второе, почему именно нас? Шанхайский синдром. Все эти очевидные, на взгляд стороннего наблюдателя, вещи все еще кажутся малотусующему россиянину какой-то экзотикой, пусть он и сам насквозь пробит гламуром, будь то страстная мечта о внедорожнике-джипе, о господи, и это для поездок по городу, или ожидание фуршета на день рождения фирмы, который, по идее, должен являться городским вариантом пикника, но оборачивается неизменно смесью халявы, попсы и обязательного в Москве фейерверка. Кстати, и бесконечные поиски среднего класса, по безнадежности сравнимые с поисками Грааля, у нас ведутся по той причине, что средний класс ищут в системе классических буржуазных координат. Но сегодня в поведении различных социальных групп в России нет иного смысла, кроме стремления к еще большим деньгам и еще большему потреблению. И уж совсем глупо искать политическую силу, выражающую интересы того или иного класса. Политика в России сегодня – это инструмент, позволяющий его владельцу получить внерыночный доступ к материальным ресурсам и, следовательно, к квартире на Остоженке, дому на Рублевке, отдыху на Лазурке. А уж гламур объяснит, почему Остоженка круче Полянки, Рублевка – Ленинградки, а Лазурка – берега Басков, и заставит страдать, коли ошибся с выбором, как он заставляет домохозяйку испытывать нравственные страдания от сочетания полусапожек с юбкой, поскольку убогость этого сочетания ей только что разъяснила Ксюша Собчак. А раз так, то вместо споров о том, как нам обустроить Россию, давно пора переходить к дебатам, как нам обустроить гламур, они будут не менее страстными, но более практичными. Издеваюсь? Нисколько. В ноябре 2006 на бизнес-конференции РБК в Шанхае проходили две дискуссии, посвященные отношениям бизнеса и СМИ. Первая относилась к бизнес-прессе непосредственно, шла в рабочее время, вел ее глава Коммерсанта Андрей Васильев. Однако сказать, что народ на нее валом валил, было бы преувеличением. Вторую же секцию, посвященную гламуру и глянцу, перенесли на вечер, на время ужина на кораблике, когда приятно не обсуждать проблемы, пусть и гламурные, а любоваться сияющими в ночи небоскребами Пудонга, попивая себе винчишко и хватая палочками жареный бамбук. Однако, что бы вы думали, именно на это обсуждение пришли ну просто все, что там пришли, опережая намеченных к выступлениям в прениях певицу Цой, владелицу ресторана Марио Курбацкую, продюсера Шульгина, к микрофону прорвались вдруг политик Томчин и политолог Бунин, светская хроникерша Антонова и банкирша Парамонова. Нет, вы можете себе представить первого заместителя ЦБ с жаром защищающего гламур? Я вот тоже не мог, пока не увидел. Причем страсти кипели так, как кипят сегодня разве в московском клубе «Билингва», популярном среди студентов и блогеров, единственном, насколько мне известно, месте, где могут драться до крови остатки независимых депутатов с каким-нибудь движением против нелегальной иммиграции. До сих пор жалею, что не взял в Шанхай диктофон, потому что говорилось в дискуссии и о том, что гламур – это компенсация за голодное советское детство, и что давно существует несколько гламуров. Появился, например, чекистский гламур. Это когда часы у тебя на правой руке, а костюм от Зилери или Зигна, а ушанка политбюрошная, а девушек ты любишь гулять в Дягилеве, но больше всего любишь, конечно, нашу советскую родину и еще президента. Там много еще чего было сказано, и про гламур, как систему распознавания свой-чужой, чтобы внутрь наших не прошмыгнули те, кто, скажем, банально разжирел на ремонтных подрядах, мы же приличные люди. И про то, что гламур – это состояние общества, в котором секс постепенно подменяется сексуальностью, то есть действие – образом действия, глагол – наречием. Но, повторяю, ни по какой другой теме, включая тему иммиграции, я не слышал таких яростных выступлений. Кстати сказать, и в иммигрантах мы видим чужаков все по той же причине – они вне нашего гламура, им бы на жизнь заработать.